6. «Мама, иди посмотри, мама!» Это кричит маленький алкид, 3,5 лет от роду, воздвигающий из мокрого песка некое сооружение, столь же грандиозное, сколь и бестолковое. Он кричит звонко и чуть-чуть сердито, потому что мама все никак не подходит. Курчавые волосы падают на его выпуклый лоб, все тело с головы до ног перемазано грязью, как у борца в палестре после долгой схватки, и нижнюю губу он закусывает точно так же, как это делает амфитрион, когда чем-то увлечен. Примечание. Палестра — частная гимнастическая школа для мальчиков 12-16 лет. Палестры имели открытые площадки, беговые дорожки, бассейны, крытые гимнасии и так далее. А может, это вовсе не алкид, а его брат Эфикл. «Кутя, кушай, Кутя, кушай!» Это бормочет маленький Эфикл 3,5 лет от роду. Он сует палец в пасть недавно родившемуся щенку их гончей суки Прокриды, еще полуслепому и совершенно не умеющему лаять и понимать, что с ним играют. Щенок сосет палец, и Эфикл заливисто смеется. А потом зачерпывает свободной рукой пригоршню грязи, обмазывает себя ею и закусывает нижнюю губу, точно так же, как это делает амфитрион, когда чем-то увлечен. А может, это вовсе не Эфикл, а его брат Алкид. Все может быть. Что вечно раздражает нянек и веселит челядь, выясняющих, кто есть кто. У кого болит животик? У Алкида или у Эфикла? Животик, в конце концов, болит у обоих, и оба не желают пить горький лечебный настой, плюясь и вопя на весь дом. Кто разорвал любимый мамин пеплос, подаренный ей тетей Навсекаей, Эфикл или Алкид? Пеплос разорвали оба, и никто из нянек не понимает, как можно было успеть столь основательно изорвать прочное на вид полотно, оставшись без присмотра всего на минутку. Пробовали привязывать к руке Алкида витой шнурочек, но это спасало примерно до памятной истории со змеями. Потом же шнурочек неизменно слетал и терялся, или вовсе перекочевывал к Эфиклу, а то и оба брата гордо щеголяли одинаковыми шнурками, приводя нянек в полное недоумение. Так что в итоге противные лекарства пили оба, и одежда шилась сразу на двоих, когда только снашивать успевают неугомонно. И по мягкому месту влетало поровну, и уж тем более редкая нянька могла потрепать по голове одного сорванца, чтобы тут же не взъерошить волосы второму. Упаси Зевс не того лаской обделил. Только Алкмена безошибочно различала близнецов. Так на то она и мать. И любая нянька, любой раб или вольноотпущенник, всякий свободный человек, зашедший в дом амфитриона, короче, все считали само собой разумеющимся то, что чуть-чуть больше материнской любви перепадало маленькому Алкиду. Совсем капельку, кроху, мелочь. Еще бы, оба свои родные, но старшенький ты сын самого. Понимающе кивали няньки, переглядывались рабы и улыбались гости. И мрачнела Алкмена, ловя на себе взгляды мудрых богобоязненных фиванцев. Самой себе боялась признаться дочь микенского правителя Электриона, что обе руки свои отдаст она за сыновей. Но правую руку Алкмена отдала бы за Эфикла, за младшего, за сына того хмурого, несговорчивого воина, которого выбрала она однажды и навсегда, чья колесница грохотала по краю обрыва, и в грохоте этом слышалось одно имя — Алкмена. И Алкмена свистел кривой нож в переулке, вспарывая горло насильнику. И еще имя свое она читала в глазах амфитриона каждую ночь. А левую руку, не раздумывая, она отдала бы за Алкида, которого Алкмена еще ни разу вслух не назвала сыном Зевса. Обе руки одинаковые, как близнецы, да не совсем. Вот потому и не ошибалась никогда Алкмена, глядя на детей своих. — Мама! Иди, мама! Алкмена знает, что это кричит Алкид. — Кутя, кушай, Кутя! Алкмена знает, что это бормочет Эфикл. Она сидит на скамеечке у входа в Геникей, Руки ее привычно заняты шитьем, и круглое миловидное лицо не выражает ничего, кроме покоя и удовлетворенности. Она хорошо научилась притворяться в последнее время. Алкмена, жена амфитриона. Еще одна лепешка грязи шлепается на произведение искусства, дело рук великого архитектора Алкида. Полуслепой щенок отползает от задумавшегося Эфикла, палец которым он только что кормил щенка Эфикл, теперь сосет сам и целиком поглощен этим занятием, и, смешно виляя задом, приближается к крепости из мокрого песка. А маленький Алкид смотрит куда-то вдаль, поверх сооружения, и в глазах его исподволь разгорается черное пламя, и прислушивается к чему-то юный Эфикл, словно рокот огня в глазницах брата донесся до него и заставил нахмуриться не по-детски. Ползет щенок, виляет задом, тыкается глупой мордочкой в теплое и грязное бедро, пахнущее домом, уютом, покоем. Они закричали почти одновременно, Алкид и Эфикл. Только в вопле Алкида звучало странное торжество и гул древних глубин. Крик его тек, подобно лаве, вырвавшейся наружу и сжигающей все на своем пути. А в крике Эфикла смешивались испуг ребенка в темной комнате и ужас взрослого, встретившего непознаваемое. Алкид кричал, как жрец над жертвой, распростертой на алтаре, и Эфикл, как жертва под ножом. А потом пальцы Алкида с недетской силой вцепились в щенка, вознеся его вверх и тут же ударив спиной оземь и еще раз, и еще. «Отдай, Кутя!» Едва ли с меньшей силой схватил Эфикл брата за руки, и оба мальчика рухнули на крепость из мокрого песка, барахтаясь в грязи, подмяв под себя или слышно скулившего щенка. И когда подбежавшие няньки растащили детей в разные стороны, то ни одной из них пришлось задуматься. Какой же мощью обладает юный сын Зевса, если три взрослые женщины еле смогли удержать его, ребенка 3,5 лет? Рядом безутешно плакал Эфикл, утирая глаза испачканными ладонями и плача еще громче от рези под веками. И стояла над ним дряхлая Эвритея, единственная, кто подумала. Три взрослые женщины с трудом удерживали бьющегося в истерике Алкида, но пока мы подбежали, его удерживал Эфикл. Вот этот. Или не этот? Зевс-тучегонитель, кто же из них кто? У ног Эвритея лежал мертвый щенок со сломанным хребтом. Невинная жертва непонятного случая. Завтра охотники, возвращающиеся в Фивы со стороны Кадмеи, обнаружат в роще, посвященной воинственному Аресу и Неалию, большой камень. Камень окажется кем-то обтесанным в форме жертвенника, обтесанным поспешно на скорую руку, и на камне алтаря будет хорошо заметна запекшаяся кровь. Рядом с камнем охотники увидят пепелище отгоревшего костра. Свежее пепелище, вчерашнее, а в золе будут лежать почерневшие сверху кости. Человеческие кости. Об этом донесут Басилею Креонту, он прикажет учинить розыск, но это ни к чему не приведет. Свободные граждане все окажутся живы-здоровы, а если кто-то и решил принести раба в жертву Аресу или иному божеству, то это его личное дело. И никого оно не касается. Младший из охотников заикнется было о том, что в роще неподалеку околачивалась старая карлица Галентиада, полубезумная служительница трехтелой Гекаты, известная всему городу. Но его поднимут на смех. Басилей Креонт недоуменно пожмет плечами, да тем дело и кончится.